Глава 27. Однако все прошло не так плохо, как я ожидала. Этот первый взгляд был случайным, поскольку больше господин градоначальник на меня не смотрел. Сидел с недовольным лицом, словно поляна пересолила курицу. Отец пытался пару раз с ним заговорить, однако скоро оставил попытки. Ситуацию спасали дети. Они наперебой восторженно отзывались об уроке, читали свои сочинения Элтрану и хвалили учителя. Артур, сидевший по левую сторону от хозяина дома, лишь скромно улыбался, отвечая только когда его спрашивали. Я тоже старалась улыбаться, хотя присутствие младшего Монта выбивало из колеи, поэтому выдохнула с облегчением, когда все, наконец, стали подниматься из-за стола. Мне нужно было поговорить с Элтраном. Завтра я вернусь поздно, поэтому пусть сам проведет собеседование с учителями, если те приедут. Однако на глазах у Бериана я не могла подойти к его отцу. Понимала, что обвинения глупы и беспочвены, но все равно не могла. Да и сам Элтран подошел к сыну и, коснувшись его плеча, куда-то позвал. «Ну ладно». Значит, поговорю с утра. Надеюсь, Бериан уедет пораньше. Сталкиваться с ним — то еще испытание. В кровати я легла рано, но уснула уже за полночь. Раздумывала, строила планы и перебирала варианты. По всему выходило, что нужно поскорее отстроить приют и съехать от Монтов. Раз Бериан сожалеет, что пригласил нас к себе, значит, может попросить на выход. Конечно, хозяин усадьбы — его отец. Однако беспокоить Элтрана нашими дрязгами мне хотелось меньше всего. Несмотря на то, что уснула поздно, проснулась ни свет ни заря. А в голове крутятся те же мысли. Пришлось вставать и одеваться. В кухне уже топилась печь. Поляна ставила на плиту чайник. «Госпожа директриса?» — удивилась она. «Раненько вы!» «Не спится, вот и решила выехать пораньше, если Вителей сможет». «Чего ж не сможет? Встал он уже! Сейчас перекусит, да и в дорогу, да, Витюш?» Она повысила голос. «Да!» Вителей вышел из-за печи с небольшим мешком, прикрывая его от поляны, и почти дошел до стола. «А ну, поставь!» — повариха заметила его маневр. «Поешь нормально сначала!» «Так это сухариков захотелось погрызть!» Старик понес мешок обратно. «Погрызть ему захотелось!» Поляна загремела сковородкой. «Ишь, белка выискалась! А чем грызть будешь, не подумал?» Я слушала их беззлобную перебранку, и на душе становилось тепло, будто снова вернулась домой. Мы с Вителеем позавтракали яичницей с ветчиной, Поляна вручила нам по сверстку с перекусом и выпроводила из кухни. В дверях я встретила заспанных мальчишек и попросила передать Монту, чтобы он беседовал с учителями без меня. Они кивнули, зевая, прошли мимо. Вителей отправился на конюшню за рыжухой, а я одеваться. В комнате выяснилась одна вещь. Из верхней одежды у меня осталась только шуба. Та самая. Посмотрев на нее, я решила не тратить время на поиски своей одежды, подозревая, что от нее уже избавились. Вечером все равно спрошу у Веры, вдруг еще нет. Боюсь, носить подарок Бериана и не думать о нем будет сложно. Так и вышло. Надевая шубу перед зеркалом, я сразу вспомнила, как он смотрел на меня. Я ему совершенно точно нравилась. Тогда почему все так вышло? От студённых ключей до города мы добрались минут за 15. Я сообщила Вителею, что после почтамта поедем в приют. Хочу сама взглянуть, прежде чем везти туда оценщика и начинать работу. На почте было пусто. Ни посетителей, ни гор посылок с письмами. За конторкой сидела та же барышня, узнав меня, она просияла. «Здравствуйте! А у нас новый директор!» — похвасталась сходу. «Молодой и активный, теперь никто не сидит без дела. Все почтальоны в разъездах!» Она кивнула на пустой зал и принялась оформлять мои письма. Значит, Бериан не проигнорировал мои слова. Сменил директора и почтамт заработал. В этот раз я провела внутри не больше 5 минут. И мы с Вителеем отправились в приют. Я не разделяла радости старика, насвистывающего веселый мотивчик. Даже рыжуха шла бодрой рысью по знакомой дороге, спеша вернуться домой. Вот только дома у нас больше не было. Мне представлялись черные головешки с возвышающимися по центру остовами печей. Я накручивала себя всю дорогу, и чем ближе мы подъезжали, тем мрачнее становилось у меня на душе. Поэтому мужские голоса и стук топоров, разносившихся далеко по округе, стали для меня настоящим сюрпризом. Я собралась сказать Вителею, что прибавил скорости, однако старику и самому, похоже, стало любопытно, что происходит. Он взмахнул вожжами, понукая рыжую, еще до того, как я успела открыть рот. Не ожидавшая такой перемены, лошадка рванула вперед. Полозья скользили по обледеневшей дороге, и спустя минуту сани влетели на подъездную еловую аллею, едва вписавшись в поворот. Я вцепилась в борта, боясь вылететь. И не смотрела вперед. Во дворе рыжуха остановилась, сани описали полукруг и тоже встали. А я, наконец, открыла глаза. Представшая передо мной сцена была столь невероятной, что я забыла выбраться из саней. Так и сидела, наблюдая, и Вителей тоже. Приют здорово пострадал. Однако меньше, чем я ожидала. Полностью сгорела крыша и часть второго этажа. Первый сохранился, по крайней мере, снаружи было видно лишь разводы сажи на стенах. Но не это меня поразило. Рядом с домом и на крыше суетились рабочие. Они выпиливали балки и носили наверх. Над крышей уже можно было угадать обрис будущего перекрытия. а перед зданием лежала большая гора обугленных досок, мебели и вещей. «Желаю здравствовать, госпожа!» К Сане подошел коренастый мужик с бородой в пол лица. «Помочь им?» «Здравствуйте!» На автомате отозвалась я, глядя на зарождающуюся крышу. «Я директриса приюта. А вы кто и что здесь делаете?» «Как что?» — хохотнул мужик. «Строители мы, строим, значит». Я перевела взгляд на него. «Кто вас нанял?» «Я только собиралась взглянуть и ехать к оценщику, а здесь уже работа кипит и не первый день». «Господин градоначальник сказал, надо помочь детишкам и сделать на совесть. Вот и делаем». Он протянул руку. «Давайте помогу». Я только коснулась пальцами его ладони, как мужик легко, словно пушинку, вытащил меня из саней. «Что приехали, хорошо, госпожа директриса». Он убедился, что я твердо стою на ногах, и убрал руку. «Меня Сагеем зовут. Идемте со мной, командовать будете». Внутри все выглядело гораздо хуже, чем казалось снаружи. Черные стены, обугленные, покосившиеся двери и запах гари повсюду, несмотря на отсутствие крыши и гуляющий по приюту морозный воздух. «Да кирпича зачищать придется. Саги докладывал по пути, пока я растерянно, с болью в сердце окидывала взглядом свой дом. «Второй этаж выгорел, в крышу пошло. А тут остановилось. Не скажу, почему так, но вам повезло». «Может, из-за сырости?» — предположила я. «У нас дров не хватало, топили минимум комнат». «Может, и из-за сырости», — пожал плечами бригадир. «Или из-за магии», — добавила я про себя. «Я ведь пыталась сдержать стену огня. Может, мне удалось остановить пожар, пусть и отдав на сиденье большую часть приюта. А может, дело не во мне вовсе, просто пламя устало грызть сырое дерево и остановилось само. Не думаю, что когда-нибудь узнаю наверняка, однако с бригадиром обсуждать этот вариант не стану точно. Мы решили, что рабочие снимут все до кирпича стен и на первом этаже тоже». «Правильно», — одобрил Сагей. «Запах этот въедливый. Пропусти что, так и останется в доме. Но мы сначала крышу накроем, не ровен час снегопад начнется. Влага пойдет, гарь тогда в кирпич питается, ничем не вытравишь». Я с ним согласилась. Хочется, чтобы дома пахло новым ремонтом, а не пожарищем, напоминая о минувших ужасах. Они все вывезут подальше от приюта и сожгут. Чтобы детишек не пугать, стены почистят и обработают, а затем начнут восстанавливать. Мы обсудили основные моменты, и я отправилась назад, наполненная надеждой и счастьем. Пусть Бериан грубиян, пусть наговорил мне гадости, но в это же время он восстанавливал приют. Значит, не так плох городоначальник, каким хочет казаться. Сегодня же поблагодарю его и объясню, что вовсе не подкатывала к его отцу. А еще надо поговорить с детьми и придумать подарок для Бериана. С их фантазией это не будет трудно. Обратно все трое ехали в приподнятом настроении. Рыжуха бодро цокала по дороге, ведь Елена освистывала веселый мотив, а я улыбалась, предвкушая встречу с Берианом. В усадьбе меня ждали хорошие новости. Элтран нанял учителя естествознания. Тот уже провел первый урок и теперь присоединился к ним за ужином. Старший Монт пригласил преподавателей пожить в студенных ключах, пока мы не сможем вернуться домой. За столом теперь сидело на два человека больше, пришлось потесниться. Однако место Бериана пустовало. Он остался ночевать в городе, и моя радость померкла. В следующие несколько дней я с утра уезжала на стройку и возвращалась к ужину, надеясь, наконец, поговорить с младшим Монтом, но он будто не желал со мной встречаться и прятался у себя в управе. Поэтому очередным утром я велела дяде Вите свернуть с привычной дороги и заехать к господину градоначальнику. На его возражение, что, мол, рано, спит же еще, я ответила: «Ничего, проснется». Заодно и удостоверюсь, что у него в спальне нет никого лишнего, а то мало ли, почему он перестал возвращаться домой. Было еще действительно рано. Фонарщики только начали ходить по улицам и тушить лампады в фонарях. Прохожие почти не встречались, зато нас то и дело обгоняли лихие извозчики, спешившие довести пассажира к месту службы или успеть до пробуждения ревнивой жены. Управа встретила нас темными окнами и тишиной. Я отправила Вителей с Рыжухой на постоялый двор, пообещав заключить с хозяином договор. Все равно ведь часто приезжаем в город, а зимой на улице не насидишься, и совет Элтрана пришелся как нельзя кстати. Оставшись одна, уверенно двинулась к служебному входу, однако наткнулась на несговорчивую калитку. Ну и как я могла забыть, что господина градоначальника нелегко застать врасплох, разве что стать гостью на званом ужине. Я бродила вдоль ограды, надеясь, что персонал приходит рано, и кто-то меня впустит, однако работники управы не спешили на службу. Я успела изрядно промерзнуть даже в монтовской шубе. Ладно, признаю, попытка не удалась. Заеду позже, после стройки. Главное, чтобы сам Монт никуда не умотал. Я обошла здание, собираясь свернуть к постоялому двору, и вдруг увидела стоящего на крыльце швейцара. У него было такое умиротворённое выражение лица, что сразу становилось ясно. Человек наслаждается тишиной раннего утра и отсутствием посетителей. И я собиралась подпортить ему это удовольствие. «Доброе утро, господин градоначальник, у себя?» Выкрикнула еще на подходе, переживая, что Потан зайдет внутрь, я не успею. «У себя», — спокойно ответил швейцар, спускаясь вниз и подавая мне руку. «Доброе утро, госпожа директриса Дома презрения». «Спасибо». Он помог мне подняться по лестнице и распахнул дверь, предлагая зайти. Я слегка опешила такого сервиса, однако отказываться не стала. «Господин градоначальник еще почивает», — сообщил он, когда мы оказались внутри, и Потан запер дверь. «Изволите подождать в приёмной, пока я его разбужу?» Я задумалась. На пару мгновений. Раз для всех управа еще закрыта, а меня впустили, значит, у меня особые права. Видимо, Монт забыл отменить их, как прежде запрет барышням на посещение. А раз права еще действуют, стоит ими воспользоваться. Да и будет слишком официально, если швейцар пойдет будить Монта, и тот примет меня в кабинете. Лучше так, по-дружески. «Спасибо, я сама. На каком этаже его покои?»